Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Сауле Штазарвахановна. А вы кто? Восточный Стесбанк, Александр Владимирович, департамент взыскания. Ага, фамилию свою назовите. Алло. Что? Фамилию свою назовите, блин, что? Так вы клиент банка Сауле Штазарвахановна? Да, я же сказала. С кем я разговариваю? Я сказала, это я, назовите свою фамилию. Корысенков Александр Владимирович. Ага. Корысенков Александр Владимирович. А не по поводу долга вашего. В чем причина? 12 дней нет оплаты. И не будет. По какой причине? Не хочу вам платить. Нет, банк вправе знать, по какой причине вы не платите. Я сказала, не хочу вам платить. Причине. Есть желание взять деньги, значит, есть желание и оплачивать, и возвращать. Нет. Вы берете на себя обязательства. Это нелогично. Поставили, согласились на эти... Это логично. Нет, нелогично. А если вы отказываетесь, по какой причине, в том случае, назовите причину мне, по которой вы отказываетесь? Я не отказываюсь, я не хочу платить. Вы не слышите? Или не понимаете? По какой причине вы не хотите платить? А давайте я вам такой пример приведу. Вы хотите, чтобы вам сейчас поджопника дали? Не хотите? А почему не хотите? Эти примеры не нужны. Ну вот вы у меня спрашиваете, почему я не хочу. Почему вы не хотите оплачивать? Не хочу, потому что у меня нет желания, поэтому я не хочу вам платить. А почему нет желания? Да ты ёбнутый, что ли? Ну как я тебе отвечу на этот вопрос? Вы взяли деньги, чтобы не платить? Да, да, да. Мошенница, что ли? Так получается? Нет такой статьи мошенничества. Есть. Ну, так это взять кредит или займ с предоставлением заведомо ложных данных либо поддельных документов. Там нет ни слова про взять и не платить. Есть статья 177 «Злостное уклонение погашения кредитной задолженности». В крупном и особо крупном размере. Крупный размер от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Особо крупное 9 миллионов. Применимо исключительно только после суда. Вы знаете, что у нас уголовная ответственность наступает более 3000 рублей? По какой статье? Вы хотите сказать, что вы пришли в магазин? Нет, подождите, вы хотите сказать, вы пришли в магазин, взяли, своровали. Но вы же не магазин, продукт, и я у вас не украла. И вы не будете нести ответственность? Вы почитайте разницу между мошенничеством и воровством. Конечно, нет. Вы сейчас под запись телефонного разговора клевещете на меня. Если вы взяли... До 4 лет лишения свободы. Нет, это вы сейчас уходите. Да что вы говорите? Вы пришли в банк, что вы слышите? То есть вы согласились на условия. И что? Вы согласились на условия, которые банк вам предоставил. И что? Вы берете кредит на принципах возвратности, срочности. То есть вы берете... И платности. Вы должны оплачивать вовремя. Забыл. Раз в месяц, да, и платности. И что? А если я забила на это? На каком основании? Где в договоре прописано, что вы можете... Да я чихала на этот платить? Договор. Нигде. Это вы только живете по скрипту и по кредитному договору, а остальные люди нормально живут. Ну, а вы, получается, нечестной жизнью живете? Берете деньги в долг и не отдаете? Так получается? Нет, когда я беру в долг, я отдаю. А когда я вам взамен оставляю обязательства, на вас платить. Можно забить. И мне за это ничего не будет. Где в законе прописано, что вы можете это сделать? Да, а где этого не прописано? Нет, где, а в каком законе написано, что это запрещено? Прописано. В смысле запрещено? Ну, в прямом. Если это не запрещено, значит это можно? В договоре прописано. Что значит не запрещено? Вы когда берете договор, подписываете, вы берете на себя ответственность. Да я плевала на этот договор. Что вы каждый месяц, ну получается, вы что? Взяли... На себя ответственность, а сейчас, получается, вы от них отказываете. Не ответственность я на себя взяла, а обязательства по исполнению условий кредитного договора. Ответственность на себя взяла ваша мама, когда вас родила. И где в законе? Вот это ответственность. Да что вы мне говорите? Вы говорите по существу. Я о вас существо не хочу говорить. Где в законе, либо в договоре прописано? Где в законе, либо в договоре прописано? Дайте мне ссылку. Где вы можете... взять обязательства на себя и выполнять их. А где это запрещено? В каком законе это запрещено? Вы вопрос на вопрос не отвечаете. Да, вы я как хочу, так и отвечаю. Как хочу, так отвечаю, это, знаете, это дома, в семье будет. Так, я сейчас дома, в семье, а сейчас просто поэтому я как хочу, так и разговариваю. Нет, мы с вами не родственники, да, мы с вами слава не Богу. Родственники и не друзья. Я бы жизнь самоубийством покончила, если бы у меня был такой родственник. Какой? Поэтому я вам задаю вопрос, вы на него отвечаете. Да, сейчас прям. Лишний комментарий ни к чему. Вы задаете вопрос, а я посылаю вас нахер. Устраивает? Нет. Нет? Ну, придется смириться. Придется смириться. А я по дороге не знаю. Поэтому давайте не... Что дать вам? Мне вам дать нечего. Мириться с этим мы явно не будем. Да, делайте, что хотите. Не надо передо мной тут оправдываться и отчитываться. Что хотите, то и делайте. А я не оправдываюсь. Я вам говорю... существу, а вы по существу даже не можете вопрос этот решить. Да, у меня нет вопрос, никаких вопросов. Не можете ответить. Да что вы говорите? То, что вы слышите? Хорошо. Это сейчас аргументы железобетонные пошли, вот вы, да? Ну, хорошо. Вы утверждаете, что вы Сау Лишь Зарлахановна, да? Назовите мне полностью дату рождения свою. Нет, не назову. Вы звоните с мобильного номера телефона. Значит, я делаю вывод, что вы не Сау Лишь Зарлахановна. О, ну и все, тогда идем лесом. В дупло в свое отползаем. Еще раз задаю вопрос. Я сказала, не назову дату рождения. С кем? Со мной. Ну, значит, как вы можете доказать, что вы Сау Лишь Зарлахановна? А зачем мне это доказывать? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Если у вас есть какие-то сомнения, то, ну, то да, нужно доказать, попрощаться и повесить трубочку. Что вы и есть? Нет. Нет? Как вы можете сказать, что это вы и есть? А зачем мне это доказывать? Так вот, впечатление, что это я разговариваю с какой-то посторонним человеком. И что? Потому что человек, который берет кредит, он так не будет разговаривать. Да ладно. Я минимум ладно. Троих знаю, которые так с вами разговаривают. И не платят вам не уже знаю. По 5 лет, и ничего вы не сделали. Если у вас такое окружение, мне жаль вас. Ой, ну естественно. А мне жаль вашу маму. Если у вас такое окружение, которое живет за чужой счет, которое за ага. себя оплатить не могут, привыкли жить за чужой ну, счет. Ну вы позвонили мне о моем окружении поговорить или что? Нет, я позвоню по поводу... Я разговариваю совершенно посторонней женщиной, которая даже ответить на вопрос не в состоянии. А зачем мне отвечать на ваши вопросы? Почему? Отвечайте по телефону клиента банка. Это мой телефон. Я хочу и отвечаю. Что значит ваш? То и значит. Полностью фамилию свою назовите. Да сейчас прям. Полностью фамилию имя назовите? Нет. Почему нет? Потому что нет. Вы знаете мою фамилию, имя, отчество? Ну, назовите ее сами. Сау Лишь Зарлахановна. Фамилия, имя, отчество. И дату рождения. Нет. Рождения, персональный а данный. Вот дату рождения звоните с официального номера телефона, я вам назову. Назовите, вы же предоставляли. Предоставляли. Предоставляла, давайте, я давайте. Находилась давайте. В отделении банка, и я знала, кому и когда я предоставляю свои данные, а вы неопознанное существо какое-то. А вы докажите, что вы сотрудник банка. Докажите. Мне не нужно это доказывать. И мне не нужно доказывать, что я Сау Лишь Зарлахановна. Тогда почему вы так себя показываете? Как я себя показываю? Вы по телефону можете что-то видеть? Смысл? Я вообще не слышу. Чего не слышите? Вся ваша позиция направлена на деструктив. То есть вы идете открыто на конфликт. Да, я сразу сказала, я вам платить не буду. Идите в суд. Вот такие звонки, типа а-ля взыскания, ничего не помогут вам сделать. У вас не получится замотивировать меня на оплату. Подписывайте документы и берете деньги. Чтобы сиськи себе сделать. Вы мой возраст видели? Сколько вам лет? Уже пора сиськи делать. Сколько лет-то вам, мне скажите? Нет, не скажу. Неприлично у женщины спрашивать, почему? Сколько ей лет. Вы бестактный. Неприлично брать деньги в долг и не оплачивать. Я не в долг взяла. Обратно. Когда я беру в долг, я всегда отдаю. А кредит это и есть долг. Кредит это кредит. Если взяли у человека. Вы же мне не дали 100 тысяч, и я вам вернула 100 тысяч. Вы мне дали под проценты. А взамен получили обязательства от меня. Вот хольте это обязательство или лейте. Ну. И попытайтесь взыскать с меня обратно. Ну, не только попытайтесь, мы это сделаем. Если вы там удачи. Вопрос решать не будете, вопрос будет решен по-другому просто. Удачи. Первый платеж, и вы уже вышли на задолженность. Как ее показываете? И что теперь? Первого платежа. Вообще плевать. Долг у вас, насколько я вижу, 101 рубль. И что, вы хотите сказать, что вы не можете оплатить свой долг? Я могу. Я разве сказала, что я не могу? И сказала, я не хочу. Я вам ни копейки больше не заплачу. Ни 101, ни один. Вы ни разу не платили за первый платеж? Так вы посмотрите, что это за договор. Я посмотрел, что это за договор. Ну? Вы его недавно заключили. А почему я его заключила, вы не видите? По какой причине вы, с какой цели вы заключили, я не вижу. Это договор реструктуризации, если вы такой никчемный. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Ну, говорите. Меня зовут Дмитрий Эдуардович, я источник пресс-банка, делал судебное взыскание. Звоню я вам по поводу вашей просроченной задолженности. Скажите, а по какой причине оплаты не производите? Что у вас случилось? Я банкрот. Являетесь? Да, я уверен. Отлично. Всего доброго, до свидания. Угу. Дебилый кусок. Трубку бросила, в дупло отполз. И шаг, блин. Трубку бросай. Почему вы оскорбляете сотрудника банка? Давай Сергеевна? Трубку бросай, дебил. И почему вы оскорбляете меня? Потому что. Почему? Потому что. У вас какая-то личная неприязнь к банку имеется? Трубку бросай, что продолжаем? У вас личная неприязнь какая-то к банку имеется? Почему ты продолжаешь разговор, дебил? Ну, потому что вы меня оскорбляете. А тебя это задевает? Ну, мне кажется, если вас будут оскорблять, мне кажется, вам тоже не понравится, правильно? Меня не за что оскорблять. Я уважаемый человек в обществе. Ну что вы говорите? То, что ты слышишь. Откуда вы знаете, что я неуважаемый человек в обществе? Ну, потому что ты работаешь на такой работе. Так, и что? К чему ты продаешь? Ты со мной хочешь о душе и о Боге поговорить? О смысле жизни? Ну, я хочу выяснить, почему вы меня оскорбляете? Потому что надо трубку бросить и в дупло свою отползти. Разве вы меня знаете, какой я человек, и разве вы меня видите перед собой? Не дай бог. Вот именно, не дай бог, Дарья Сергеевна, если вы меня увидите. Ну, я понимаю, что это будет фиаско, братан. Ну или все, пока. Вы хотите там реализоваться за счет оскорбления сотрудника банка, у которого... корпоративный стиль общения, который не может вам ответить грубости. Ну и все, тогда трубку бросила, в дупло отполз. Да, вы пытаетесь самореализоваться так за счет других. Я и так уже самореализовалась. А, то есть уже за счет сотрудников вы уже так реализовались, да? Ну, конечно. Ну, вы думаете, это достойный поступок высокоуважаемого человека в обществе? Мне вообще плевать, что вы там думаете. Понятно. Хорошо, что я так же думаю. Всего доброго, до свидания. Пока.